Глава 9. Несколько фрагментов. 1. Надо же. Мир словно исчез. Да. Странно. Как будто шум моря вдруг затих. И правда. Так тихо. Кажется, что мир вокруг меня и вправду исчез. Ну вот снова. Да. Словно остались только мы вдвоем. Действительно. «Надо же, снова! Обычно это не длится долго. В Испании, говорят, ангел пролетел». «Как красиво сказано! Это о таких вот моментах тишины?» «Да. Так говорят, когда все собеседники одновременно замолкают, и во время оживленной беседы вдруг возникает пауза. Испанцы вообще более разговорчивы, чем японцы, потому такие моменты там должно быть редкость. Вот оно что!» «Вполне ожидаемое выражение для христиан». «Но у меня дома всегда так шумно». «Конечно. Ты же из большой семьи». «Кто-то постоянно рядом. Радио и телевизор включены с утра до вечера. Нет места для ангелов». «Это же здорово. Всегда быть среди близких». «Нет. В наш дом не заглядывают ангелы. Вот почему там... что?» «Нет, ничего. В нашем доме не бывает моментов, когда пролетают ангелы. Это лучше, чем быть одному». «Быть среди людей куда лучше. Я хочу быть одна». «Что?» «Хочу быть одна. Почему?» «Или хотя бы с кем-то, кто не обязан быть рядом по долгу службы и не уверен, что одна я не справлюсь. Но ведь все просто заботятся о тебе. Неужели я прошу слишком многого? Побыть одной. Одной отправиться в другую страну, куда я захочу. Или, по меньшей мере, вдвоем с кем-то. О, снова». Как много пролетело ангелов. Наверняка они подслушивают нас. Точь в точь, как моя мама дома.